Рассказы Ильи Ильфа и Евгения Петрова читает «Авангард Леонтьев». Передача первая. Идейный Никудыкин. Вася Никудыкин ударил себя по впалой груди кулаком и сказал: «К черту стыд, который мешает нам установить истинное равенство полов! Долой штаны и долой юбки! К черту тряпки, прикрывающие самое прекрасное, самое изящное, что есть на свете — человеческое тело! Мы все выйдем на улицы и площади без этих постыдных одежд! Мы будем останавливать прохожих и говорить им: «Прохожие, вы должны последовать нашему примеру! Вы должны оголиться! Итак, долой стыд! Ура!» «И все это ты врешь, Никудыкин. Никуда ты не пойдешь, и штанов ты, Никудыкин, не снимешь», — сказал один из восторженных почитателей. «Кто? Я не сниму штанов?» — спросил Никудыкин упавшим голосом. «Именно ты не снимешь штанов. И не выйду голым?» «И не выйдешь голым». Никудыкин побледнел, но отступление было отрезано. «И пойду», — пробормотал он уныло, — «и пойду». Прикрывая рукой большой синий чирий на боку, Никудыкин тяжело вздохнул и вышел на улицу. Накрапывал колючий дождик. Корчась от холода и переминаясь кривыми волосатыми ногами, Никудыкин стал пробираться к центру. Прохожие подозрительно косились на сгорбленную лиловую фигуру Никудыкина и торопились по своим делам. «Ничего, — думал отважный Никудыкин, лязгая зубами, — ничего, погодите, голубчики, вот влезу в трамвай и сделаю демонстрацию. Посмотрим, что вы тогда запоете, жалкие людишки в штанах». Никудыкин влез в трамвай. «Возьмите билет, гражданин, — сказал строгий кондуктор. Никудыкин машинально полез рукой туда, где у людей бывают карманы, наткнулся на чири и подумал: «Сделаю демонстрацию». «Долой это самое, — пролепетал он, — штаны и юбки!» «Гражданин, не задерживайте вагон, сойдите!» «Долой тряпки, прикрывающие самое прекрасное, что есть на свете, человеческое тело!» — отважно сказал Никудыкин. «Это черт знает что!» — возмутились пассажиры. «Возьмите билет или убирайтесь отсюда!» «Слепые люди!» — подумал Никудыкин, отступая к задней площадке. «Они даже не замечают, что я голый!» «Я голый! И этим горжусь!» — сказал он, криво улыбаясь. «Нет, это какое-то невиданное нахальство!» — зашумели пассажиры. «Этот фрукт уже 5 минут задерживает вагон! Кондуктор, примите меры!» И кондуктор принял меры. Очутившись на мостовой, Никудыкин потер ушибленное колено и поплелся на театральную площадь. «Теперь нужно сделать большую демонстрацию», — подумал он. «Стану посередине площади и скажу речь. Или лучше остановлю прохожего и скажу ему: „Прохожий, вы должны оголиться. Кожа Никудыкина, успевшая во время путешествия переменить все цвета радуги, была похожа на зеленый шагреневый портфель. Челюсти от холода отбивали чечетку, руки и ноги скрючились. Никудыкин схватил пожилого гражданина за полу пальто. «Прохожий! Долой штаны!» Прохожий деловито сунул в никудыкинскую ладонь новенький блестящий гривенник и строго сказал: «Работать надо, молодой человек, а не груши околачивать. Тогда и штаны будут так-то». «Да ведь я же принципиально голый!» — пролепетал Никудыкин, рыдая. «Голый ведь я! Оголитесь, гражданин, и вы! Не скрывайте свою красоту!» «А ты, братец, работай, и не будешь голый!» — нравоучительно сказал прохожий. Никудыкин посмотрел на гривенник и заплакал. Ночевал он в милиции. Юморист Физикевич. Исповедь редактора. Я знал его еще тогда, когда он добывал хлеб прямым и честным путем, стихами. В те времена он был милым, застенчивым юношей. Принося в редакцию стихи, он мялся или лепетал что-то насчет метафор. Тогда он сознавал свою вину перед человечеством и старался загладить ее хорошим поведением. Каюсь. Я первый толкнул его на трудный, тернистый путь, который... «Послушайте, — сказал я ему тогда, — неужели вам не надоели стихи?» Он оглянулся. В редакционной комнате кроме нас не было никого. «Надоели, — прошептал он. — Вот видите, зачем же вы их пишете? А что же мне писать?» «Да ничего, черт возьми, не писать!» — хотел воскликнуть я, но, посмотрев на большие красные уши поэта, осекся. «Пишите, знаете ли, это самое, понимаете, веселое. Выдумываете каламбуры, эдакие словообразования». «Словообразование?» — оживился он. «Так-так-так-так-так. Понял я вас. Скажите, за эти самые слова образования платят?» «Разумеется, если хорошие слова образования». Глаза поэта загорелись хищным блеском. Он вскочил со стула и, пробежавшись по комнате, выпалил: «Среднее слово образование или высшее? Я скоро слово образуюсь, и если ты слово образина, мне не веришь, я тебе живо слово образумлю». «Талант! Положительно талант!» — сказал я, слегка опешив от неожиданного перехода на «ты». С поэтом сделалось что-то странное. Он носился по комнате, переворачивая мебель и дергая руками, как веревочный паяц. «Вот, слушай», — сказал он наконец, — «совет редактора — задание. Добьюсь победного венца. Я здесь слово образование сказал для слова образца. Бейте меня, я дал ему по рублю за строчку». Получая деньги, он вяло сказал: «За ажурную строчку гони деньги на бочку». Когда он ушел, я тяжело задумался. Он начинал мне тихо надоедать. Отношения наши постепенно стали приобретать температуру Северного полюса. «Дай гам-гам-гаванс!» — сказал он устало. Я развел руками. «Денег нет». «Редактор, не вред доктор, а то ты принесешь мне вред актор. Вы состоите поэтом? Поэтом? Поэтому я не дам вам денег, сострил я, на всякий случай отодвигая подальше тяжелое пресс-папье. Остришь? Остри. Он махнул рукой и без всякого воодушевления добавил: «О, 30 рублей гони!» «Что нового?» — осторожно спросил я. «Пишите?» «Пишу». «Пью коньяк пишустого!» Написал про Пуанкаре. «Хочешь, вот, собрав войска свои в каре и прицепивши танк к штиблету, кричит бандит Пуанкаре: «Карету мне! Пуанкарету!» Нравится?» «Не актуально». «Значит, дело табак-туально, так? Понял я вас. Может, хочешь про Ллойд Джорджа? Например, целлулоид Джорджик. Или про чемберленские прииски, то бишь происки, или...» «Я спешу на заседание». «Заселибердание!» «Да вы мне надоели!» «Канадоели! В Канаде ели! Надоели менты платить! Плати ели менты, редактор!» «Пусти меня, черт! Я позову милицию!» «Ваше милицо мне с наркомо!» «Вон!» — гаркнул я. Он захохотал. «Хи-хи! Хи-хикс! Хи-хи-хикс! Хигрик! Хизет! Хиклозет! Ха-ха-ха!» Я не видел его года два. Говорили, что он стал пить и оскорблять знакомых. Его несколько раз били за неприличное извращение чужих фамилий. Жена убежала от него к какому-то помощнику прокурора. Он крикнул ей вдогонку: «Жена бежала к прокурору, но прокурор не будет впрок, и, не найдя в нем прок опору, она получит прокурок». Передавали, что обиженный прокурор возбудил против него уголовное преследование по обвинению в физическом и психическом насилии над русской грамматикой. Последняя наша встреча произошла на вокзале. Был январь, мороз достигал 30 градусов. Он шел по платформе в сопровождении плечистого малого в дворницком фартуке с бляхой. Он был без пальто, в аккуратно выглаженном костюме, галстука и шляпы на нем не было. К ворсу пиджака прилипла большая соломинка. — А я на дачу! — воскликнул он, широко по-детски улыбаясь. — Ну что вы, милый, — сказал я, пожимая его холодную вялую руку, — какая может быть дача в январе месяце? — Анис на Канадчикову дачу, — почтительно сообщил детина в фартуке. — Ну да, в Канаду. — На Канадчикову дачу. Шпагатчикову незадачу, неудачу, удачу. — Идем, что ли, — сказал детина. — Не пойду! Не пойду плетом в угол! Поэта стали вязать. — Я изобрел Сатурн! — крикнул он, отбиваясь изо всех сил. — Не плюйте в Сатурну! Больше я его не видел. Как создавался Робинзон? В редакции иллюстрированного двухдекадника «Приключенческое дело» ощущалась нехватка художественных произведений, способных приковать внимание молодежного читателя. Были кое-какие произведения, но все не то. Слишком много было в них слюнявой серьезности. Сказать правду, они омрачали душу молодежного читателя, не приковывали, а редактору хотелось именно приковать. В конце концов решили заказать роман с продолжением. Редакционный скороход помчался с повесткой к писателю Молдаванцеву, и уже на другой день Молдаванцев сидел на купеческом диване в кабинете редактора. Вы понимаете, — втолковывал редактор, — это должно быть занимательно, свежо, полно интересных приключений. В общем, это должен быть советский Робинзон Крузо, так, чтобы читатель не мог оторваться. «Робинзон — это можно, — кратко сказал писатель. Только не просто Робинзон, а советский Робинзон. А какой же еще? Не румынский?» Писатель был неразговорчив. Сразу было видно, что это человек дела. И действительно, роман поспел к условленному сроку. Молдаванцев не слишком отклонился от великого подлинника. Робинзон так Робинзон. Советский юноша терпит кораблекрушение. Волна выносит его на необитаемый остров. Он один, беззащитный, перед лицом могучей природы. Его окружают опасности, звери, лианы, предстоящий дождливый период. Но советский Робинзон, полный энергии, преодолевает все препятствия, казавшиеся непреодолимыми. И через 3 года советская экспедиция находит его, находит в расцвете сил. Он победил природу, выстроил домик, окружил его зеленым кольцом огородов, развел кроликов, сшил себе толстовку из обезьяньих хвостов и научил попугая будить себя по утрам словами: «Внимание! Сбросьте одеяло! Сбросьте одеяло! Начинаем утреннюю гимнастику!» «Очень хорошо, — сказал редактор, — а про кроликов просто великолепно, вполне своевременно. Но, знаете, мне не совсем ясна основная мысль произведения». «Борьба человека с природой», — с обычной краткостью сообщил Молдаванцев. «Да, но нет ничего советского». «А попугай? Ведь он у меня заменяет радио, опытный передатчик». «Попугай — это хорошо, и кольцо огородов хорошо, но не чувствуется советской общественности. Где, например, миском, руководящая роль профсоюза?» Молдаванцев вдруг заволновался. Как только он почувствовал, что роман могут не взять, неразговорчивость его мигом исчезла, он стал красноречив. «Откуда же миском? Ведь остров необитаемый». «Да, совершенно верно, необитаемый, но миском должен быть. Я не художник, слово, но на вашем месте я бы ввел, как советский элемент. Но ведь весь сюжет построен на том, что остров необита...» Тут Молдаванцев случайно посмотрел в глаза редактора и запнулся. Глаза были такие весенние. Такая там чувствовалась мартовская пустота и синева, что он решил пойти на компромисс. «А ведь вы правы, — сказал он, поднимая палец. — Конечно. Как-то я сразу не сообразил. Спасаются от кораблекрушения 2. Наш Робинзон и председатель мискома». «И еще 2 освобожденных члена, — холодно сказал редактор. — А! — писнул Молдаванцев. «Ничего не «а». 2 освобожденных, ну и 1 активистка, сборщица членских взносов». «Зачем же сборщица? У кого она будет собирать членские взносы?» «А у Робинзона?» «У Робинзона может собирать взносы председатель. Ничего ему не сделается». «Вот тут вы ошибаетесь, товарищ Молдаванцев. Это абсолютно недопустимо. Председатель мискома не должен размениваться на мелочи и бегать собирать взносы. Мы боремся с этим. Он должен заниматься серьезной руководящей работой». «Тогда можно и сборщицу», — покорился Молдаванцев. «Это даже хорошо. Она выйдет замуж за председателя или за того же Робинзона, все-таки веселей будет читать». «Не стоит. Не скатывайтесь в бульварщину, в нездоровую эротику. Пусть она себе собирает свои членские взносы и хранит их в несгораемом шкафу». Молдаванцев заерзал на диване. «Позвольте, несгораемый шкаф не может быть на необитаемом острове». Редактор призадумался. «Стойте, стойте, — сказал он, — у вас там в первой главе есть чудесное место. Вместе с Робинзоном и членами мискома волна выбрасывает на берег разные вещи». Топор, карабин, бусоль, бочку рома и бутылку с противоцинготным средством, торжественно перечислил писатель. «Ром вычеркните», — быстро сказал редактор. «И потом, шить за бутылка с противоцингозным средством. Кому это нужно? Лучше бутылку чернил и обязательно несгораемый шкаф». «Дался вам этот шкаф! Членские взносы можно отлично хранить в дупле Баобаба. Кто их там украдет?» «Как кто? А Робинзон, а председатель мискома, а освобожденные члены, а лавочная комиссия?» «Разве она тоже спаслась?» — трусливо спросил молдаванцев. «Спаслась!» Наступило молчание. «Может быть, и стол для заседаний выбросила волна?» — ехидно спросил автор. «Непременно! Надо же создать людям условия для работы! Ну, там графин с водой, колокольчик, скатерть. Скатерть пусть волна выбросит какую угодно. Можно красную, можно зеленую. Я не стесняю художественного творчества. Но вот, голубчик, что нужно сделать в первую очередь, это показать массу. Широкие слои трудящихся». «Волна не может выбросить массу!» — заупрямился молдаванцев. «Это идет вразрез с сюжетом! Подумайте, волна вдруг выбрасывает на берег несколько десятков тысяч человек. Ведь это... куром насмех!» «Кстати, небольшое количество здорового, бодрого, жизнерадостного смеха, — вставил редактор, — никогда не помешает». «Нет! Волна этого не может сделать!» «Почему волна?» — удивился вдруг редактор. «А как же иначе масса попадет на остров? Ведь остров необитаемый». «Кто вам сказал, что он необитаемый? Вы меня что-то путаете». «Все ясно. Существует остров. Лучше даже полуостров. Так оно спокойнее. И там происходит ряд занимательных, свежих, интересных приключений. Ведется профработа, иногда недостаточно ведется. Активистка вскрывает ряд неполадок, но хоть бы в области собирания членских взносов. Ей помогают широкие слои и раскаявшийся председатель. Под конец можно дать общее собрание. Это получится очень эффектно именно в художественном отношении. Ну и все». «А Робинзон?» — пролепетал молдаванцев. «Да. Хорошо, что вы мне напомнили. Робинзон меня смущает. Выбросьте его совсем. Нелепая, ничем не оправданная фигура нытика». «Теперь все понятно», — сказал молдаванцев гробовым голосом. «Завтра будет готово. Ну, всего, творите. Кстати, у вас в начале романа происходит кораблекрушение. Знаете, не надо кораблекрушения. Пусть будет без кораблекрушения. Так будет занимательней, правильно? Ну и хорошо, будьте здоровы». Оставшись один, редактор радостно засмеялся. «Наконец-то», — сказал он, — «у меня будет настоящее приключенческое и притом вполне художественное произведение». Рассказы Ильи Ильфа и Евгения Петрова читал Авангард Леонтьев.